Черный дрозд. Домик, где жила Милочка, был точно такой же, как и все недостроенные домики в нашем поселке. На эти домики легла тень судьбы, разводящая начало с концами. Началось и остановилось, а кончится после войны, когда все переменится, и мы сами будем другими. Но внутри домика Милочки, наперекор всему, было и светло, и чисто, и наивно уютно. Всюду, перебегая, перекрещивались половички на чистом полу. На стене у одной тахты висело охотничье ружье Алексея Мироныча. Милочка сидела на золотистой тахте и сматывала в клубок нитки. Против нее на чурбане сидел Сережа с пасьмой ниток на руках. Ему трудновато было подравнивать левую испорченную руку к правой, хорошей, но он как-то исхитрялся и виду, что ему неудобно, не показывал. При малейшей ошибке или просто мелькнувшей неуверенности в том, что не выйдет у него как следует, в чутких глазах его, как зыбь на воде, пробегала милая испуганность с готовностью немедленно повиниться. Милочка этим испугом сейчас же, как они появлялись, отвечала веселостью, и тогда глаза друга ее вспыхивали радостью. Это была пара милая, всем на радость. Удивляет меня всегда и радует, что если такая пара появляется в природе, то все разные птицы, зверушки, цветочки, ароматы растений и все прекрасное соединяется в одно и служит любящим и день, и ночь. Днем поет жаворонок, ночью поет соловей. Да вот и я сам, как подумаю о счастливцах, так будто превращаюсь в любимого мною певца вечерней зари, черного дрозда с золотым клювом. Когда уж от реки туман поднимается, сажусь я черным дроздом на самый верхний пальчик высокой ели и пою. Слышит ли кто меня, не знаю. Не для себя я пою, а управляю зарей, свистну по-своему, и все небо разделится на голубое и красное, на иной лад посвящу, и спустится на красное синие кружева. И так, пока не станет совсем темно, под свист моего птичьего язычка совершаются непрерывно служебные перемены в цветах. Может быть, с высоты этой ели видно больше, чем думают люди. Я свищу и зову любовно всмотреться в эти милые лица. Их таких точно еще не бывало на свете, и они в первый раз так сложились. Скорее же, спешите обрадоваться, а то ведь и они, как эти цветы на заре, немного побудут и переменятся, и уйдут навсегда. «Сережа, милый, — говорит она, — толкни локтем окно, дай сюда больше воздуху». Сережа попятился, толкнул, открыл окно. «Такая тишина!» — щебечет по птичьи Милочка. «Мне кажется, я никогда такой тишины не слыхала. Единственный поет певчий дрозд. Ты видишь его? Вот он, черный на красной заре. Вижу, вон сидит на верхнем пальчике елки. Это черный дрозд с золотым клювом. А погляди, Сережа, как там у реки завертывается туман, будто кто-то большой курит и дым пускает колечками. Это, Милочка, древний птичий бог сел покурить у реки. Ну вот, мы кончили. Смотри, какой большой клубок намотали. Как чудесно вечереет. Подвинься к окну. Давай немного перед сном посидим, помечтаем». Оба сели к окну на один чурбан и осмерклись, как парочка кур на шестке. Мало-помалу совершенно погасла вечерняя заря. Черный дрозд прекратил свою песню, и с высокого дерева, прежде чем улететь, последним свистом объявил ночь. Тогда древний бог, наказавший человека изгнанием, возвратил этим двум у окна свое благоволение — и передал в их собственные руки продолжение великолепного творчества мира, прерванное непослушанием.